Богом. Слава Богу, Господь укрепил нас вместе всех молиться и причаститься святых Христовых тайн. За эту милость Божью сегодняшнюю. Великого четверга, дня тайной вечери, всех вас приветствую. Слава Богу, Господь никого не отвергнул, но всех садил участниками тайной вечери. Дай Господь, чтобы только и будущее среди нас не было. Льстецов, обманщиков, предателей Господа, всем добрыми, радостными, светлыми христианами. Слава Богу. Не уморились? Нет. Может, еще молиться или хватит? Еще. Хватит. Если вы не уморились, я умолюсь. Значит, сейчас целуете крест святой. Все причащались, антидот все получали, воду пили. С Богом отдыхайте. 2 часа начинаем малое повечерие и великую утреннюю со свечами горящими. Исчезли 12 Евангелий. В свечном ящике восковые свечки всем продают, чтобы все не с коптильниками стояли, вот, с факелами, а с восковыми свечками. Все эти дни из запаса продавали у нас. Вот, чисто восковые свечки, чтобы горели нам и ваши. По милости Божией получается так, что Господь дал в эти дни приобрести нам свечные дела завод. Вот, будем выпускать и для епархии, только чисто уже эти парафиновые отдаются свечи. Храмы должны епархии настроить постепенно, с воском проблемы. Машинами надо тоннами воск собирать. Вот, для чисто восковых свечей они угодны будут. В советское время не было этой возможности. Светили парафины. А оно как падает ветер, копоть. Почему же и храмы все такие у нас черные, как и души на помощь? Когда восковая свеча горит. И Господь эти дни мира всем повестись. Ой, цветов ложите, огороды никаких уже, все. Чтоб ни одна там не сидела на своем огороде. Все прахом пойдет там на том огороде. Вот. Огороды будем садить киеверскую, отслужим в том. Водичку освятим невесты Божьей Матери после Пасхи. Покропите свою картошку водицы святой невесты Божьей Матери и пойдете кормиться. На огород посла. Все, сказал, все, если мы пирогом. Пасхи попекли, удачные, хорошие, выпекли. Коннику мне не придется лепить из ваших пасхи. Но слава Богу. Являйтесь и мимо эти дни проведите во славу Божию. До вечернего часа.